Аннетта считала, что будет благоразумнее возвратиться во Францию. Столь неудачно начавшееся путешествие тревожило ее. Но Ася ликовала. Она радовалась, что так ловко прорвала паутину, затянувшую их дверь. Ее страсть к авантюрам была утолена. Ее интересовали не столько музеи, сколько теперешняя живая Италия. Марк поспешил разогнать облачко, омрачившее было его итальянское небо. Но миланское происшествие вызвало в нем ряд ощущений, подавить которые было не в его власти. Короткое столкновение с провокацией полицейского аппарата, как броней, прикрывающего тиранию, помогло ему представить себе эту тиранию, куда более реально, зримо, чем на основании всех статей, прочитанных в газетах. Уже без прежней радости наслаждался он воздухом Италии, ее солнцем, прекрасными лицами, руками, покрытыми загаром, ее здоровой и гордой молодежью, цветами, плодами и расписанными соборами. Он невольно ощущал тошнотворный запах лагуны, исходивший от святых распутников и полудев, слащаво подмигивающих с картин Гауденцо и Луини, от завлекающих улыбок андрогинов Леонардо да Винчи. Он не сумел уловить в них светлую горечь униженного духа, который во все времена от Моро до Дучи мстил тиранам силой иронии и силой мечты. Марку они казались лишь хитрой уловкой растленных рабов. Он видел, что тень громадной хищной птицы заслоняет солнце. Тень эта падала на равнину Ломбардии. Трусливые души забивались в укромные уголки, прятали голову под крыло или щебетали, делая вид, что забыли о своем рабстве и нависши над ними угрозе. Друзья Аннетты и графа Кьяренца, которых Ривьера посетили в Милане и в Болонье, встречали гостей с тягостным смущением. Они бросали вокруг тревожные взгляды. Казалось, они боялись, что с губ посетителей вот-вот сорвется неосторожное слово, и поэтому первые начинали разговор о погоде, проявляя неестественный интерес к такой малоинтересной теме, и нарочно повышали голос. Некоторые похрабрее рисковали, даже проведя гостей через анфиладу комнат, принять их в дальнем уголке и там, закрыв все двери, убедившись, что в соседней комнате никто не подслушивает, садились и сидели, как в воду опущенные. Глядели они так, будто просили прощения, и шепотом предупреждали: нельзя говорить. Чувствовали, что они подавлены стыдом. Они не доверяли даже своим детям, которых завербовывали с десятилетнего возраста и натаскивали на дичь, приучая выслеживать и выдавать. И хуже всего, они не могли не признать этого, был гнусный страх, сковывавший часть Италии. Хуже всего была невозможность выражать свои мысли. Ежедневная ложь, ложь слова, жеста, взгляда просачивалась в душу, становилась унизительной привычкой. И самые чистые с горечью ощущали на себе ее клеймо. И в минуту откровенных излияний чувствовалось, как они истерзаны, запуганы. Неутолимая ярость стоялась в глубине их души, но у них были перебиты руки и ноги, и с сострадания забивали рот землей. Задохнись и умри. Вместе с тем не было недостатка и в людях, которые безболезненно, ценой своей свободы, приспособились к новому режиму. В этом сказывалось различие темпераментов. Даже южные народы с их индивидуализмом разрываются между двумя его противоборствующими видами: индивидуализмом свободы любой ценой и индивидуалистом цезаристского режима, который тоже хорош, была бы удовлетворена моя личная гордыня. И таких людей подавляющее большинство. Это те, кто не имеет причин особенно гордиться собой, ибо в одиночку они наги, не способны ни мыслить, ни действовать самостоятельно. Поэтому они со вздохом облегчения предаются в руки хозяина, либо государства, которое думает за них, через них действует, а им лестно приобщиться к его мощи и к обещанной славе. Каждая отдельная частичка разбухает и становится массой или пыжится, как лягушка, стремящаяся перерасти вола. Когда вол мычит, эти квакушки, эти бреке-кексы не помнят себя от гордости. Передоверив свои права диктатору или государству, такой субъект воображает, что он становится тем, чем он никогда не был, не мог быть, а только мечтал стать. Всему он охотно лобызает сапог Цезаря, подлинного или картонного, лишь бы он поддерживал выдумку о ликторском пучке, в составе которого каждый слабый прутик мнит себя силой. Государство — это я, бедняги. А тем временем корпоративное государство — поглощала корпорации, ассоциации, граждан оптом и в розницу. Пучок зажали в кулаке, каждому свое. Одним душить, другим подставлять шею, и они подставляли.